Вольный сокол, не воскормлен ты пищей нежной, не унесен к зиме в тепло, и каждый час рукой прилежной твое не холено крыло. Там, над скалой, вблизи лазури, на умирающем дубу ты с первых дней изведал бури и с ураганами борьбу. Дразнили молодую силу и зной, и голод, и гроза, и восходящему светилу глядел ты за море в глаза. Зато, когда пора приспела, с гнезда ты крылья распустил, и взмахом их, доверясь смело, ширяясь по небу поплыл. 1884 год.